Глава 16. «Ты как здесь оказалась?» Оглянулась на меня Бажена, судя по всему, продолжавшая кропотливо работать над своим графическим романом. Я оглянулась и облегченно выдохнула, поняв, что портал за моей спиной закрылся. К счастью, Данияр за мной не последовал. Это спасает меня от лишних оправданий и интереса со стороны неугомонной соседки. «Вошла через дверь?» Я не планировала признаваться. Стеги, лежащий на моей подушке, смотрел на меня насмешливо. Вот он точно уличил меня во лжи. Я подошла к Саламандрёнку и погладила того по шее, после чего вздохнула и начала готовиться ко сну. Кожа ощущала дыхание Яра. Еще и эти изображения, они были повсюду. С каждого Яр смотрел на меня насмешливо, как на трусиху. Я ею и была. Опасалась за свою жизнь, боялась признаться. Но тот, кто винит меня, никогда не был на волосок от смерти. 20 лет. Это много или мало? Для меня целая жизнь, которую мне хотелось прожить на полную мощность. С этими мыслями я провалилась в сон, благодаря Трея за то, что оставил мне теплый комок счастья, свернувшийся клубочком рядом огненную саламандру. Проснулась и увидела призрака. Отшатнулась, внимательно всматриваясь в силуэт Бажены. Гномка сидела за столом, смотрела в окно и даже не моргала. Синяки под глазами свидетельствовали о бессонной ночи. «Бажена!» — позвала я, но девушка не откликнулась. Я поднялась и провела ладонью у нее перед глазами. Только тогда гномка моргнула. «Ты что делаешь?» «Думаю», — тихо сказала она. «Герои у меня влюбились, встретились, а дальше что? Какие препятствия у них на пути? Я вот размышляю насчет проклятия. А что, если им просто не суждено быть вместе?» «Или суждено, но проклятие все портит», — подсказала задумчиво. «Точно! Отличная мысль!» Хлопнула в ладоши гномка и принялась старательно что-то записывать. Я взяла стеги на руки, и мы вместе уставились на Бажену. Удивительно, но этот маленький саламандрёнок будто все понимал и идеально транслировал свои чувства. «Бажена, а у тебя в роду предсказателей не было?» «Были», — кивнула гномка. «Но слабенькие, в основном бытовое направление, как у всех приличных гномов, а что?» «Ничего», — помотала головой и начала собираться на занятия. Перед выходом долго размышляла, брать с собой стеги или оставить в комнате. В итоге решила, что при мне он натворит меньше бед, чем оставшись один. Поэтому, подхватив его, поспешила на занятия. Сегодня у нас с Баженой разные пары. И у меня была первая практика по зоомагии. В заповеднике нас встретила магистр Терианс в темно-зеленом брючном костюме, с высокой прической, идеальным легким макияжем, собранная, сосредоточенная, с умным и пронзительным взглядом. Я вдруг впервые задумалась, что на самом деле может быть больше лет, чем кажется с первого взгляда. «Доброго дня, студенты! Меня зовут магистр Кэрри Терианс. Я декан зоомагического факультета и ваш куратор. По всем возникающим во время учебы вопросам вы можете напрямую обращаться ко мне. Но помимо этого я строгий преподаватель, особенно во всем, что касается моего предмета. Зоомагия не терпит ошибок. Это не бытовой факультет, где вы можете неправильно завить волосы, вновь выпрямить и завить заново. Здесь ваша ошибка может стоить вам конечности, а может быть и жизни». Судя по молчанию студентов, жить хотелось всем и желательно со всеми конечностями. «У нас есть строгие правила безопасности. В заповеднике есть места, которые запрещены студентам посещение без преподавателя. И это не прихоть, а меры предосторожности. Там водятся существа, которые могут убить вас одной своей слюной. Например, террариум номер 3. С ядовитыми змеями и змеями, размеры которых вас впечатлят». Она усмехнулась и уже более миролюбиво продолжила. «Но мы, разумеется, начнем с малого, с ухода за животными, например, за амейскими козами. Кто знает их особенности?» Я подняла руку, магистр Терианс благосклонно кивнула. «Внешне они почти ничем не отличаются от обычных коз, разве что окрасом и большими размерами, но главное их отличие в том, что мужские и женские особи при...» Я прикусила губу. «Совокуплении разносят особые феромоны, маги...» используют их выжимку для создания так называемых «любовных», которые, по сути, являются эликсирами страсти, и дурманящих зелий, приводящих в возбуждение внутренней системы организма. Последние используются для лечения людей в тяжелом психоэмоциональном состоянии. «Верно», — улыбнулась магистр. «Особенно похвально, что вы упомянули, где именно они применяются. Вам», — она обратилась ко всем студентам, «важно понимать, что зоомагия — наука, которая помогает делать наш мир лучше». «Она рука об руку идет с целительством, боевой магией и защитной, ведь все в природе взаимосвязано. И теперь, когда вы знаете об этом, прошу за мной». Мы вошли в сарай, выстроились полукругом, чтобы всем было видно козлов в загонах. Деревянных, крепких, но уже порядком обгрызанных. У одного животного уже не было рога, а у другого двух. «Нет-нет, близко не подходить без моего разрешения», — предостерегла магистр Терианс. «Козлы любят играть с людьми и поднимать студентов на рога. Им эта игра кажется веселой, а вот целителям не очень. Поэтому держитесь подальше от их рогов, пока не приручите животное. Весом козел достигает 50-60 килограммов. Да, они весьма крупные». «А они не перепрыгнут?» — недоверчиво протянула одна из однокурсниц. «Козлы весьма прыгучи». «Прекрасные знания. Вы правы, они прыгучи. Но для этого над забором протянута полоска магической защиты. В любом случае, мы сейчас будем их приручать путем прикорма, а потом перевезем на пастбище. Для этого я научу вас делать магическую стабилизирующую веревку. Тут важна прочность, иначе козлы могут сорваться и убежать. В загон козам размножаться. Такое периодически случается, и из-за феромонов, что они источают во время совокупления, дурманятся абсолютно все животные, даже люди. А мы не планируем повышение рождаемости, по крайней мере, в заповеднике». Преподавательница сплела заклинание, чтобы в воздухе повисла с виду обычная схема. Многослойная, выделенная цветами. А потом она сместила ее на стену позади себя, служащую меловой доской. И та преобразилась. Мы сразу же достали тетради для записи. «Подождите», — остановила нас магистр Терианс. «Сначала мы разберем теорию и попрактикуемся, а уже потом запишите схему. Так она будет понятна вам, и вы не допустите ошибок. Итак, начнем». Магистр принялась воплощать схему в заклинание, ту самую магическую веревку, благодаря которой мы должны отвезти козлов на пастбище и привязать там, чтобы они не сбежали к козам. Мы начали практиковаться. Я прикусила губу и взглянула на руки. Целитель сказал, что мне еще нельзя использовать магию, но, может, стоит попробовать. «Вы пока отдыхаете, студентка Эндервуд», — обратилась ко мне магистр. «Я в курсе вашего целительского предписания. Все равно будете вести коз попарно, поэтому просто старайтесь хорошо освоить теорию, а практику нагоните, когда сможете». Я кивнула, чувствуя легкое разочарование. Страсть, как хотелось использовать магию, особенно теперь, когда ее у меня в избытке. Стеги наградил меня сочувствующим взглядом и поудобнее улегся на плече. Заметив это, Терианс ему тепло улыбнулась. Она действительно любила животных. Примерно через 30 минут все худо-бедно научились делать магические веревки. Магистр раздала нам морковь, которую следовало скормить козлам. «Кстати, у амийских коз, как и у обычных, есть свои осеменители в стаде, которые весьма ревностно относятся к козам. Они имеют самые яркие феромоны и длинные рога. У нас это...» — магистр поискала взглядом и улыбнулась. «Вон там, в углу, буцефал». Мы все повернулись в сторону козла. Я удивилась, как не обратила на него внимания раньше. Крупный, мускулистый, с мощными рогами. «Имеет скверный характер, и не только его. Лидер по натуре и козел по призванию». Среди студентов пронеслись смешки. Преподавательница же продолжила. «Итак, корм я раздала. Теперь разбейтесь на пары. Каждой паре достанется свой козел». И как-то так получилось, что я осталась одна. «А вы ждете особого приглашения?» — спросил у меня Терианс. «А ей не нужно учиться общению с козами, спускающими феромоны. У нее свои», — фыркнул Обрамс. «Она и так излишне любвеобильная». Студенты загоготали, а Стеги, сидящий у меня на плече, вспыхнул и едва не сорвался к Корнуэлу. Но я удержал его, зажав в руках. «Еще немного, тебя примут за козла и поведут на привязи выгуливаться на пастбище. Не осталась я в долгу. По крайней мере, твое поведение дает на это право». «Что за разговоры?» Лицо Терианс вытянулось. «Студентка Эндервуд, вставайте к Обрамсу и Давлету Третий. А теперь, когда вас в подгруппе трое, будете укращать буцефала». «Живее, живее!» — поторопила меня преподавательница, и я нехотя ступила к однокурсникам. Сторм Давлет тоже был высоким, даже долговязым. Мантия на нем сидела, словно на вешалке. Лицо усеяно прыщиками, а кучерявые волосы торчали в разные стороны. Корнуэлл выгодно смотрелся на его фоне. Он окинул меня презрительным взглядом. «За мной!» — поморщился Обрамс и направился к буцефалу. Он подошел к козлу и буквально впихнул ему в зубы морковку. «На, ешь!» Класс! И едва два пальца не остались в пасти козла, а Обрамс соскочил, шипя и оглядываясь на Терианс. Она закатила глаза и посмотрела на меня. Я подходила уже осторожнее, протягивая угощение так, чтобы мои пальцы точно никто не прикусил. Козел некоторое время таращился на меня с подозрением, потом фыркнул и начал спокойно грызть предложенный овощ. Я облегченно выдохнула, а Обрамс принялся магичить веревку. «Буцефала вяжите на две», посоветовала Терианс, поглядывая на других студентов, но при этом не забывая следить и за нами. Теперь к Обрамсу подключился Давлет, и они нацепили две петли на шею козлу. Тогда я отперла ворота и выпустила животное. Всякий раз, когда козел пытался убежать, магическая веревка натягивалась, уплотняясь, и помогала удерживать козла без причинения ему какой-либо боли, просто нивелировала силу, чтобы зверь не мог вырваться. Нестройной гурьбой вся наша группа вывалилась из сарая и направилась в сторону заповедника. Смотрители провожали нас улыбками. Я подкармливала Буцефала, чтобы шел вперед, а парни удерживали его с двух сторон. Стеги пытался улечься поудобнее, но его все время сбивал Обрамс, который тягал саламандренка за хвост. «Еще раз!» — рыкнула я, так резко остановившись, что даже козел встал, а потом сел на заднюю часть. «Еще раз ты тронешь его, и я тебе...» «Что ты мне сделаешь, Эрлин? Вновь запустишь столовыми приборами? Думаешь, я не понял, кто это сделал? Я всего лишь хотел добиться твоего расположения. Но это, видимо, запрещено». «Расположение?» — изумилась я, вспомнив его двусмысленные намеки. «Да как у тебя...» «Но я ошибся». Корнелл склонился к моему лицу, сложив руки на груди. «Такая легкомысленная девица, как ты, недостойна моего внимания». Я открыла рот, но, к сожалению, не могла дыхнуть у обидчика струей огня. В отличие от Стеги, саламандреныш устал сдерживаться, поэтому, отринув любые меры безопасности, бросился вперед, выпуская пламя из пасти. Корнелл завизжал, уходя от нападения. Давлет тоже отпустил веревку и отшатнулся. Я попыталась схватить саламандренка, а козел... Козел почувствовал свободу. Терианс лишь успел оглянуться на нас, изумленно охнув, а Буцефал бросился в сторону, да с такой скоростью, что... «Я смогу!» — закричала я и попыталась ухватиться за конец магической веревки. Но та рассеялась, судя по всему, от страха парни перестали удерживать магическое плетение. «Дракс!» — пришлось бежать следом. «Ты еще ответишь, крысеныш!» — рыкнул на стыге Корнуэлл и тоже побежал вслед за мной. Вскоре к нам присоединилась магистр Терианс. Козел оказался прытким и бежал в неизвестном направлении, даже не замечая препятствий. Он сносил недостаточно крепкие заборы и мчался, сломя голову, судя по всему, на пастбище коз. Впереди показался сарай. «Только не кролики», — прошептала Терианс, и... Буцефал снес ворота, ворвавшись в сарай с грызунами. Поломал клетки. Мы пытались его поймать, но тщетно. Он выломал еще одну стену. «Аркалейские кролики сбежали», — рыкнула Кэрри и повернула какой-то кристалл на артефакте. «Если Буцефал дойдет до коз и распустит феромоны, то нам не избежать нового бума рождаемости у кроликов. Принимать у них роды будете вы двое. Поняли меня?» Мы с Обрамсом кивнули и побежали дальше. Мне не хотелось думать, как именно мне придется принимать роды. Ведь аркалейские кролики, в отличие от хандербургских, были весьма плодовиты. Впереди замаячил следующий сарай. Терианс заметно успокоилась. «Его не пробьет», — вздохнула облегченно, и в этот момент ворота сарая начали открываться. «О, нет, Дракс!» Судя по всему, оттуда выходил смотритель заповедника с пустой бадьей. Там когда-то был корм, которым он почивал неведомого жителя сарая. Неведомого — это временно. Скоро нам предстояло встретиться. Козел влетел точно в открывшиеся ворота, и мы подбежали ровно в тот момент, когда огромный монстр в клетке наклонился к своей порции стейков. Мое сердце забилось быстрее. Это не просто монстр, это хищная манкора, потомок древних мантикор, крылатый лев с жалящим хвостом и антимагической шкурой. Разумный, самый опасный из ныне живущих хищников. Я никогда не видела их вживую. И сейчас остановилась как вкопанная. В ужасе, глядя на манкору, чью трапезу мы прервали, и она была явно этим недовольна. Буцефал с грозным именем и такой же мордой замер. А потом... «Мее-е-е!» — завизжал не хуже Обрамса таким же фальцетом. «Все, пора переименовывать козла». Терианс скостовала магическую веревку и накинула на шею животного, но было уже поздно. Манкора решила, что ей принесли обед. К слову, Буцефал от страха был на все согласен, даже стать чьей-то пищей. «Вот тебе и главный осеменитель». «Медленно, очень медленно уходите отсюда», — прошептала магистр Терианс, расставив руки в стороны в защитном жесте. Мы с Обрамсом сделали одновременно шаг назад. Не из трусости, а чтобы не мешать магистру, не быть помехой и тем более не привлекать внимание взбесившейся манкоры, глаза которой полыхали от жажды крови. К сожалению, из-за того, что магия на манкор совершенно не действует, клетка была без дополнительной магической защиты. И сейчас единственная надежда на ее прочность. Еще два шага назад. Момент, когда монстр бросился на прутья, мы видели отчетливо. Цепившись передними лапами, манкора начала сдвигать их и рваться вперед, скребя когтистой задней лапой по дощатому настилу. Магистр Терианс резко сжал в руке артефакт, и тот засветился красным. а после метнулась назад, чтобы закрыть нас. Она буквально сбила нас, и краем глаза я заметила взметнувшиеся тени смотрителей заповедника. Ноги оказались оборотнями, и именно они сейчас встали на защиту. Пространство справа полыхнуло огнем, и оттуда вышел встревоженный Яр, держа в руке оружие, металлический жезл с заостренным наконечником. Он бросил растерянный взгляд вперед, каким-то образом заметил меня, но заострять на мне внимания не стал. Кинулся сразу к Манкоре. Дальше было нечто ужасающе прекрасное. Оборотни вместе с принцем Романии за несколько минут смогли усыпить Манкору. Они кружили вокруг нее, отвлекали, чтобы один из смотрителей вовремя запустил стрелой в пасть монстру, усыпляющий отвар. Им было пропитано древко. Мгновение, и Манкора упала, положив голову на лапы, и заснула мертвецким сном. Из полуразрушенного сарая вышел Буцефал, смешно подпрыгивая. Он до сих пор продолжал испуганно мекать. Кажется, козы его больше не интересовали. Совсем. «Эх, а такой хороший был осеменитель!» — услышала я голос мадам Ястер. «Лучше бы он до коз добежал», — с сожалением высказала Стерианс. «А так, да, осеменитель теперь из него никакой. А такая была стать, такая порода». «Так и у людей, внешне сильные, но слабые духовно. Пасуют перед опасностью и сходят с ума от страха», — заметила мадам Ястер. «Вы как?» — обернулись к нам преподавательница. «Все из-за ее саламандры», — рыкнул Корнуэлл, глядя на меня. В этот момент к нам приблизился Яр, остановившись примерно в метрах пяти и прожигая меня нечитаемым взглядом. «Или все из-за твоего длинного языка и шаловливых рук?» — спросила я, намекая, как он трогал Стеги. Но в этот момент глаза его высочества недобро сузились. Я заметила это и поутихла. Еще подумает чего. «Ты!» Он не договорил, так как в этот момент сотрудники заповедника начали расступаться, чтобы освободить дорогу ректору. Причем он шел так, что теперь я не сомневалась. Он оборотень. Быстро, напористо. Он мгновенно преодолел разделяющее его и магистра Терианс расстояние и схватил ее за плечи, хорошенько встряхнул. «Какого Дракса ты сразу не вызвала подмогу? Кэрри, ты могла пострадать. Что ты...» «На нас смотрит!» Откинула его руки женщина, и я заметила легкий румянец на ее щеках. Лорд-ректор тотчас пришел в себя и наградил присутствующих рассерженным взглядом, словно каждый тут был виноват. Но, к сожалению, виновных он нашел быстро. Как нетрудно догадаться, нас. Кажется, я разгадала план Трея, который оставил мне Стеги. Он хотел, чтобы меня побыстрее отчислили из Академии. И, судя по взору магистра Эверуса, до осуществления этого плана осталось совсем недолго.